Глава 15. На следующий день в 12 часу слуга, которого он нанял полтора месяца тому назад при посредстве агентства, открыл ему дверь. Жорж был бледен и весь в грязи, как будто упал на улице. Он сказал, чтобы ему не мешали спать. Слуга попросил денег для уплаты по нескольким счетам. Жорж отсчитал их ему и исчез в спальне. Весь день и всю ночь он не подавал признаков жизни. На следующий день он тоже не показывался, и с наступлением сумерек люди забеспокоились, принялись обсуждать, что делать, но тут позвонили. Нумератор, однако, показал, что не он позвонил, а кто-то у подъезда. Пошли отворять. Старый человек спросил, дома ли господин де Вольтер. Слуга повел его в гостиную. Там он назвался нотариус Моннорман. Это был маленький человечек с лицом добрым и комическим, одетый в слишком просторное платье. Широкое пальто опускалось на шаткие ноги, шея была завернута в большой шелковый платок, белый с черными горошинками. Волосы у него были белые и шелковистые, как у старого музыканта. Короткая бородка напоминала на щеках мыльную пену. У него был забавный провинциальный вид, но широкий лоб и честное выражение глаз внушали уважение и симпатию. Он с удивленным лицом вошел в гостиную мелкими шажками, переводя взгляд с пышной обстановки на лакея, застывшего в своем черном фраке. «Вы служите у господина де Вольтера?» «Да, сударь», — ответил тот, в свою очередь удивившись. Господин Моннорман поколебался немного и задал второй вопрос. «А раньше вы его знали?» «Когда раньше, сударь?» «До того, как поступили к нему на службу». «Нет, не знал». Он сохранял почтительный тон, свойственный лакеям, но нелепые вопросы посетителя внушали ему презрение. Он думал, странный нотариус. Моннорман покачивал головой, глядя на него. Он был, казался, ошеломлен и ничего не понимал. Его собеседник решил, что он не совсем здоров. «Я доложу», — сказал он. Уходя из комнаты, он с отвращением заметил, что старик ему поклонился. Оставшись один, Моннорман прошелся по комнате, все так же недоумевая. На одном из кресел лежала благоухающая шелковая шаль. Прекрасная шаль Стефани, та, которую она надела однажды, отправляясь на бой быков, и которую по рассеянности оставила здесь, у своего друга. Нотариус хрупкими своими руками пощупал шелк, залюбовался им, покачивая головою. Наконец пробормотал: «Бедный мальчик». Де Вольтера он видел в колыбели. Позже узнал тайну его рождения, когда его отец уехал в Китай. Понимал хорошие и дурные стороны его романтичного воспитания и очень страдал, когда мать Жоржа умерла. Он втайне любил эту женщину, сердце которой было верно и которое, утратив любовника, извела сама себя, как продолжающий вращаться в холостую мельничный Жорнов. Он следил за молодостью Жоржа, возлагал на него большие надежды. Впоследствии, после первых жизненных неудач, восхищался его военную доблестью и еще недавно одобрил его план поездки в Африку. Де Вольтер тогда приехал к нему в Сен-Жермен, чтобы переговорить о маленьком домике, еще принадлежавшем ему в Пуасси, однажды уже заложенном. О доме, где он родился, на содержание которого уходила вся арендная плата, из которым он не расставался, дорожа им только как памятью, говоря себе, что в этом доме находила приют любовь его матери. Они вместе перебирали старые воспоминания, и Жорж понял, что этот старик — его единственный друг. Он счастлив был, что господин Моннорман говорит ему «ты». Старик отдал ему скромные его сбережения, предсказывая, что в Африке судьба будет благосклоннее к нему. Это было 2 месяца тому назад. Нотариус помнил его лицо, невеселое, но спокойное, красивое, просветленное энергией. Теперь он думал об этом, и когда Жорж вошел в гостиную, у него вырвался жест отчаяния. Он увидел перед собою существо затравленное, ослабевшее, пораженное страданием, как оружием, больное. За эти 40 часов наружу проступила вдруг вся его душевная боль, которую он все время скрывал от Стефани изумительным напряжением воли. Лихорадка, таившаяся в течение ряда дней, теперь пылала. В глазах светился ее пожар. В спальне своей он исхудал. Он был небрит. Была энергия, вчерашняя боль уступили место выражению нервного утомления, какое наблюдается у игроков, все поставивших на карту и все проигравших. Горячо было его дыхание, жажда томила его. Он улыбнулся своему старому другу, не решаясь приблизиться к нему. Наконец сказал: «Я не надеялся, что вы приедете. Отчего же ты мне написал, если не надеялся?» — ласково спросил Моннорман. «Оттого, что я все-таки надеялся». Они смотрели друг на друга, все еще отделенные расстоянием в несколько шагов. Маленький нотариус покачивал головою. Пробормотал печально: «Вот так история». Лицо у Жоржа стало словно еще печальнее. «Судьба», — проговорил он. «Эх, что там судьба?» Но он прибавил, сам тому не веря, чтобы утешить его: «Как знать, это, пожалуй, кончится благополучно». «Нет», — ответил де Вольтер. «Она уехала 3-го дня. Все кончено». Он опустился в ближайшее кресло как-то механически, и глаза его, казалось, не видели ничего, кроме прошлого. Он похож был на человека, которого пытали. Глаза у Жоржа полны были слез, он видел старика, как в тумане. «Вы добрый человек», — произнес несчастный, запинаясь. «Я знал тебя ребенком, крошкою», — пробормотал нотариус. Он не знал, что еще сказать, потрясенный зрелищем этой загубленной жизни, этим захватывающим страданием мужчины. Былые идеалистические чувства проснулись в нем. Он все повторял: «Я знал тебя крошкою». Он покачивал своим хилым, немного смешным туловищем, которое всегда служило препятствием его успехам в любви, и чудилось ему, будто по темной гостиной скользит легкая грустная тень женщины, умершей 20 лет тому назад. Он думал, что сын ее — единственное живое воспоминание, оставленное ею, и мерещилось ему, будто она просит его спасти.